То есть, когда я начну заботиться о своей репутации, обещаю. В этот день я проехал почти 300 миль. Не считая того, что участвовал в двух скачках, я устал. Мы рано разошлись по своим спальням. Сцилла обещала принять снотворное. Но в 2 часа ночи она открыла дверь моей спальни. Я сразу проснулся. Она подошла, зажгла лампу на ночном столике и села на мою постель. Она выглядела до смешного юной и беспомощной. На ней была ночная рубашка до колен, бледно-голубая, из прозрачного шифона, сквозь который просвечивали ее худенькое тело и маленькие круглые груди. Я приподнялся на локти и провел рукой по голове, приглаживая волосы. — Не могу заснуть, — сказала она. — А ты приняла пилюли? Но я мог сам ответить на этот вопрос. Ее глаза были затуманены, и если бы она была в ясном сознании, она ни за что не пришла бы ко мне в комнату в таком виде. Пилюли я приняла. Я от них стала как пьяная, но все равно не сплю. Я приняла еще одну лишнюю. Ее голос был невнятным и сонным. — Поговори со мной, — сказала она. — Может быть, я захочу спать. Когда я совсем одна, я лежу и думаю о Билли. Расскажи мне о Пламптоне. Ты говорил, что скакал на какой-то другой лошади. Расскажи, пожалуйста. Тогда я сел на постели, набросил ей на плечи покрывало и стал рассказывать о подарке, который получила Кэт ко дню рождения от дяди Джорджа. А сам в это время думал о том, как часто я рассказывал Полли, Генри и Уильяму всякие вечерние сказки. Но через некоторое время я заметил, что Сцилла не слушает меня, и медленные тяжелые слезы падают ей на руки. «Наверное, ты думаешь, какая я непроходимая дура, что столько плачу», — сказала она. «Но я ничего не могу с собой поделать». Она бессильно легла рядом со мной, положив голову на мою подушку. Я взглянул на ее красивое, милое лицо, на слезы, которые струились мимо ее ушей и скрывались в ее пушистых темных волосах, и тихонько поцеловал ее в лоб. Ее тело 2 раза вздрогнуло от тяжелых рыданий. Я лег и подложил ей руку под голову. Она повернулась ко мне, прижалась, отчаянно обняла меня, медленно всхлипывая в своем страшном, глубоком горе. И, наконец, снотворное подействовало. Ее тело расслабилось, дыхание стало неслышным, ее рука согнулась на моей пижаме, она лежала поверх моего одеяла, а февральская ночь была холодная. Свободной рукой я осторожно вытащил из-под нее одеяло и накинул на нее. Потом я закутал ей плечи покрывалом. Я выключил свет и лежал в темноте, тихонько баюкая ее, пока она не заснула крепким сном. Я улыбнулся, подумав, какое лицо было бы у инспектора Лоджа, если бы он увидел нас в эту минуту. И я подумал еще, что не удовлетворился бы ролью просто товарища, если б в моих объятиях была не Сцилла, а Кэт. В течение ночи Сцилла несколько раз принималась беспокойно двигаться, бормоча какую-то бессмыслицу и успокаиваясь каждый раз, когда я поглаживал рукой ее волосы. Ближе к утру она совсем затихла. Я встал, завернул ее в покрывало и отнес в ее собственную постель. Я знал, что если она проснется, она будет смущена и расстроена, а уж это ей было совсем ни к чему. Когда я оставил ее, она все еще крепко спала. Через несколько часов после завтрака наспех я отвез ее в Мейденхед. Она почти все время дремала, откинувшись на сиденье и ни разу не заговорила о том, что было ночью.